Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов было написано Марксом и Энгельсом в конце марта 1850 года, когда они еще надеялись на новый подъем революции. Разрабатывая теорию и тактику пролетариата в предстоящей революции, Маркс и Энгельс особенно подчеркивают в обращении необходимость создания самостоятельной пролетарской партии, обособления от мелкобуржуазных демократов. Основной руководящей идеей, сформулированной основоположниками марксизма в обращении, является идея о непрерывной революции, которая должна привести к уничтожению частной собственности, классов, к основанию нового общества. Обращение Центрального комитета тайно распространялось среди членов Союза коммунистов. В 1851 году этот документ, захваченный прусской полицией у некоторых арестованных членов Союза коммунистов, был напечатан в немецких буржуазных газетах и в книге двух полицейских чиновников — Вермута и Штивера. Март 1850 года. Центральный комитет Союзу. Братья, в течение обоих революционных лет 1848-1849 Союз коммунистов вдвойне выдержал испытания. Во-первых, тем, что его члены повсюду энергично участвовали в движении, что они и в печати, и на баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах единственного решительно революционного класса — пролетариата. Союз, далее, выдержал испытания и в том смысле, что его воззрение на движение, как они были изложены в циркулярных письмах Конгрессов и Центрального комитета в 1847 году и в Коммунистическом манифесте, оказались единственно правильными, и что высказанные в этих документах ожидания вполне оправдались, а понимание современного общественного положения, пропагандировавшееся раньше Союзом только тайно, теперь у всех на устах и публично проповедуется на площадях. В то же самое время прежняя крепкая организация Союза значительно ослабла. Большая часть членов, непосредственно участвовавшая в революционном движении, думала, что время тайных обществ миновало и что достаточно одной открытой деятельности. Отдельные округа и общины стали запускать свои сношения с Центральным комитетом и постепенно прекратили их вовсе. Таким образом, в то время как демократическая партия, партия мелкой буржуазии, все более организовывалась в Германии, рабочая партия потеряла свою единственную прочную опору, сохранилась в организованном виде самое большее в отдельных местностях для местных целей. И в силу этого попала в общем движении всецело под господство и под руководство мелкобуржуазных демократов. Такому состоянию необходимо положить конец. Самостоятельность рабочих должна быть восстановлена. Центральный комитет понял эту необходимость, и поэтому уже зимой 1848-1849 годов отправил эмиссара Иосифа Молля в Германию для реорганизации Союза. Моль Иосиф, 1813-1849 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения, один из руководителей Союза справедливых, член ЦК Союза коммунистов, участник Баденско-Пфальцского восстания 1849 года. Убит в сражении на Мурго. Миссия Моля не оказала, однако, прочного влияния, отчасти потому, что германские рабочие еще не имели тогда достаточного опыта, отчасти же потому, что эта миссия была прервана восстанием в мае прошлого года. Сам Моль взялся за ружье, вступил в Баденско-Пфальцскую армию и 29 июня пал в сражении на Мурге. В его лице Союз потерял одного из своих старейших, активнейших и надежнейших членов, к который участвовал во всех конгрессах, в Центральном комитете и уже раньше совершал с большим успехом ряд поездок с определенными поручениями. После поражения революционных партий Германии и Франции в июле 1949 года почти все члены Центрального комитета опять собрались в Лондоне и, пополнив свой состав новыми революционными силами, с обновленной энергией принялись за реорганизацию Союза. Реорганизация Союза может быть проведена только через эмиссара. И Центральный комитет считает в высшей степени важным, чтобы эмиссар отправился именно в настоящее время, когда предстоит новая революция, когда, следовательно, рабочая партия должна выступать, возможно, более организованной, возможно, более единодушной и, возможно, более самостоятельной, если она не хочет снова, как в 1848 году, быть эксплуатированной буржуазией и тащиться у нее в хвосте. Мы говорили вам, братья, уже в 1848 году, что немецкие либеральные буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что приобретенную власть против рабочих. Вы видели, как это сбылось. В самом деле, именно буржуа после мартовского движения 1848 года немедленно захватили государственную власть и тотчас использовали эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по борьбе, вернуться в их прежнее угнетенное положение. Если буржуазия не могла этого достигнуть, не вступив в союз с устраненной в марте феодальной партией, даже в конце концов не уступив снова господство этой феодальной абсолютистской партии, то все же она обеспечила себе условия, которые, ввиду финансовых затруднений правительства, передали бы с течением времени в ее руки господство и гарантировали бы ее интересы в том случае, если бы оказалось возможным, чтобы революционное движение уже теперь вступило на путь так называемого мирного развития. Для обеспечения своего господства буржуазии даже не понадобились бы насильственные мероприятия, которые вызвали бы против нее ненависть народа, потому что все эти насильственные меры уже осуществила феодальная контрреволюция. Но развитие не пойдет этим мирным путем. Наоборот, близка революция, которая ускорит это развитие, будет ли она вызвана самостоятельным восстанием французского пролетариата или вторжением Священного Союза в революционный Вавилон. Священный Союз. Реакционное объединение европейских монархов, основанное в 1815 году царской России, Австрии и Пруссии для подавления революционных движений в отдельных странах и сохранения там феодально-монархических режимов. Революционный Вавилон, имеется в виду столица Франции, Париж, считавшийся со времен французской буржуазной революции конца XVIII века очагом революции. И роль, которую немецкие либеральные буржуа в 1848 году сыграли по отношению к народу, в предстоящей революции эту столь предательскую роль возьмут на себя демократические мелкие буржуа, занимающие теперь в оппозиции такое же положение, какое занимали либеральные буржуа до 1848 года. Эта партия, демократическая партия, которая для рабочих много опаснее, чем прежние либералы, состоит из троякого рода элементов. Первое. Из наиболее прогрессивных частей крупной буржуазии, которые ставят себе целью немедленное и полное низвержение феодализма и абсолютизма. Эта фракция представлена прежними берлинскими соглашателями, предложившими отказ от уплаты налогов. Второе. Из демократически конституционных мелких буржуа, главной целью которых в предшествовавшем движении было создание более или менее демократического федеративного государства в том виде, как его добивались их представители. Левое франкфуртского собрания, а позже штутгартский парламент, и они сами в кампании за имперскую конституцию. Левое франкфуртского собрания. Мелкобуржуазное левое крыло национального собрания, созванного после мартовской революции в Германии, и начавшего свои заседания 18 мая 1848 года во Франкфурте на Майне. Главная задача собрания состояла в ликвидации политической раздробленности Германии и выработке общегерманской конституции, Однако из-за трусости и колебаний его либерального большинства, нерешительности и непоследовательности левого крыла, собрание побоялось взять в свои руки верховную власть в стране и не сумело занять решительные позиции в основных вопросах германской революции 1848-1849 годов. 30 мая 1849 года собрание было вынуждено перенести свое место пребывания в Штутгарт. 18 июня 1849 года оно было разогнано войсками. Третье. Из республиканских мелких буржуа, идеалом которых является Германская Федеративная Республика вроде Швейцарской, и которые теперь называют себя красными и социальными демократами, потому что проникнуты благим намерением уничтожить угнетение мелкого капитала крупным, мелкого буржуа крупным буржуа. Представителями этой фракции были члены демократических конгрессов и комитетов, руководители демократических союзов, редакторы демократических газет. Все эти фракции называют себя теперь после своего поражения республиканцами или красными, совершенно так же, как республиканские мелкие буржуа во Франции называют себя теперь социалистами. Там, где они, как в Вюртемберге, Баварии и так далее, находят еще возможность отстаивать свои цели конституционным путем, они пользуются случаем, чтобы сохранить свои старые фразы и доказать на деле, что они нисколько не изменились. Впрочем, понятно, что изменение названия этой партии нисколько не изменяет ее отношение к рабочим. Оно доказывает только, что теперь эта партия вынуждена выступать против объединившейся с абсолютизмом буржуазии и опираться на пролетариат. Мелкобуржуазно-демократическая партия в Германии очень сильна. Она охватывает не только значительное большинство бюргерского населения городов, мелкого торгово-промышленного люда и ремесленных мастеров. За ней идут крестьяне и сельский пролетариат, пока он еще не нашел опоры в самостоятельном пролетариате городов. Отношение революционной рабочей партии к мелкобуржуазной демократии таково. Она идет вместе с ней, против той фракции, к низвержению которой рабочая партия стремится. Она выступает против нее во всех случаях, когда мелкобуржуазная демократия хочет упрочить свое положение в своих собственных интересах. Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе в интересах революционных пролетариев, демократические мелкие буржуа стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сделало бы для них по возможности более сносным и удобным существующее общество. Поэтому они требуют прежде всего сокращения государственных расходов путем ограничения бюрократии и переложения главных налогов на крупных землевладельцев и на буржуа. Далее они требуют устранения давления крупного капитала на мелкий, добиваясь создания государственных кредитных учреждений и законов против ростовщичества, благодаря чему перед ними и крестьянами открылась бы возможность получать ссуды не от капиталистов, а от государства, и притом на льготных условиях. Они добиваются затем установления буржуазных отношений собственности в деревне путем полного устранения феодализма. Чтобы провести все это в жизнь, им необходимо демократическое, будь то конституционное или республиканское государственное устройство, которое давало бы большинство им и их союзникам, крестьянам, и демократическое местное самоуправление, которое передало бы в их руки непосредственный контроль над общинной собственностью и ряд функций, которые в настоящее время выполняются бюрократами. Далее. Необходимо, по их мнению, противодействовать господству и быстрому росту капитала, отчасти путем ограничения права наследования, отчасти же при помощи передачи, возможно, большего количества работ в руки государства. Что касается рабочих, то прежде всего несомненно, что они по-прежнему должны остаться наемными рабочими. Но при этом демократические мелкие буржуа хотят, чтобы рабочие имели лучший заработок и более обеспеченное существование. Они надеются достигнуть этого отчасти предоставлением занятий со стороны государства, отчасти мерами благотворительности. Словом, они надеются подкупить рабочих более или менее замаскированными подачками и сломить их революционную силу временным улучшением их положения. Далеко не все фракции мелкобуржуазной демократии отстаивают все приведенные здесь ее требования, и только немногие из мелкобуржуазных демократов считают своей задачей добиваться этих требований во всей их совокупности. Чем дальше идут отдельные лица или фракции мелкобуржуазной демократии, тем большее количество этих требований они делают своими, а те немногие, которые вышеизложенным видят свою собственную программу, пожалуй, могут вообразить, что это максимум того, чего вообще можно ожидать от революции. Но эти требования ни в коем случае не могут удовлетворить партию пролетариата. В то время как демократические мелкие буржуа хотят, возможно, быстрее закончить революцию, в лучшем случае с проведением вышеуказанных требований, наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разобьется настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратится, и что, по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев. Для нас дело идет не об изменении частной собственности, а об ее уничтожении, не о затушевывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества. Что мелкобуржуазная демократия в течение дальнейшего развития революции получит в Германии преобладающее влияние на известное время, это не подлежит никакому сомнению. Поэтому спрашивается, какова будет позиция пролетариата и, в частности, Союза по отношению к ней? Первое. Пока продолжают существовать теперешние отношения, при которых мелкобуржуазные демократы находятся в угнетенном положении. Второе. В ближайшей революционной борьбе, которая даст им перевес. Третье. По окончании этой борьбы, на то время, когда они получат перевес над низвергнутыми классами и над пролетариатом.